Глава 35. Орк, вставай! Ну вставай же! Да что ж такое-то? Но не минуты покоя, ведь только-только глаза закрыл. Орк, ты что, решил сегодня все свои занятия проспать? Только тут до меня наконец дошло. Я резко подскочил, протер глаза и осоловело уставился на Аню. Ты что, тоже тут ночевала? Азиатка, в отличие от меня, выглядела вполне бодро. Она, похоже, даже успела найти где-то ванную и умыться. «Конечно тут. Тебя ведь ни на секунду нельзя одного оставить. Обязательно что-нибудь проспишь или пропустишь. Вставай давай, завтрак уже проспал, но я тут кое-что утащила из столовой для тебя». Мне потребовалось еще немного времени, чтобы вспомнить, где я вообще нахожусь и почему завтрак происходит в определенное время, а не как я привык в гостинице Хоттабыча. Аня тем временем разложила прямо на матрасе пару бутербродов, яблоко и банку саморазогревающихся армейских консервов, сняла с пояса флягу и, открутив крышку, протянула мне. «Живец упорно не хотели давать. Не верили, что на самом деле тебе понесу. Короче, завтракай быстрее. У тебя уроки через 20 минут начинаются». Уговаривать меня не было нужды. Я приналёг на еду с энтузиазмом голодавшего как минимум неделю. Почти не жуя проглотил консервы и бутеры, запил живуном. Яблоко сунул в карман, подхватил пачку тетрадей и отправился выбираться из своего подвального жилища. Аня оставаться там одна тоже не захотела и ушла в свою комнату. А для меня началась обычная рутина учебного дня. По окончании занятий я выцепил в коридоре Али. «Поговорить можем?» Цыган настороженно нахмурился. С того случая, когда он помог мне выбраться из конфликта с Перуном, нам как-то не приходилось общаться. Али жил в общаге, был нелюдим и неразговорчив, совсем как я, и не особо стремился с кем-либо сдруживаться. Он попал в академию, можно сказать, совершенно случайно и, тоже прям как я, все свое свободное время посвящал учебе, в надежде обналичить тот счастливый билет, что ему выпал. Так что реакция его была вполне понятной. «Али, ты вроде раньше был бодигардом у той мелкой истерички». Осторожно начал я. «Ближе к делу давай». Не особо дружелюбно оборвал меня цыган. «Не тяни кота за тестикулы». «Слышал, у тебя первый дар к Локстопер. Я хотел попросить тебя об услуге». Почему-то растерялся я. «Хорошо, что не телефончик подопечный тебя интересует». Неожиданно повеселел Али и так же быстро снова переключился на дело. «Если предлагаешь что-то противозаконное, то я пас». «Нет, ничего такого», – поспешил уверить я. «Если коротко, у меня есть напарница». «Это которая с щеглом встречалась?» – сразу же уточнил цыган. «Помню ее, симпатичная. Поначалу подумал, что то ли дочь, то ли любовница твоя». «Она подросток», – возмутился я. «В улье не то бывает», – философски заметил Али. Вообще он был прав. У иммунных гормоны бурлят. Это побочный эффект того, что мы по-прежнему люди, а не урчащие зараженные падальщики. На это накладывается отсутствие везде, кроме крупных ставов, законов, ограничивающих связи с несовершеннолетними малолетками. Да и сами малолетки, оставшиеся без родительского попечения, быстро смекают, что быть при папике выгодно, особенно в опасном и негостеприимном улье. Так что тут никого в принципе не удивить тем, что вполне себе взрослый мужчина и даже уродливый квас может иметь несовершеннолетнюю любовницу. Да и в борделях, даже с учетом общей нехватки женщин, можно найти представительницу самой древней профессии на любой вкус, цвет и кошелек. Мне, правда, подобное претило до тошноты. Но не видел я ничего сексуально привлекательного в девочках без сисек и задниц и не понимал тех, кто хотел их совсем еще детских прелестей. Всегда, что до ульи, что тут, предпочитал женщин уже созревших, а девочек старательно обходил дальней дорогой. «Аня, моя напарница!» Зубы сжались против воли. Я тихо рыкнул. «Не больше». «Не кипишуй», – отмахнулся цыган. «Я это давно уже понял. Так чего хотел-то, орк?» Снова неожиданный возврат к делу застал меня врасплох, хотя вроде бы не было в нем ничего необычного. Потребовалась целая секунда, чтобы переключиться обратно на суть того, ради чего я вообще затеял этот разговор. «Аня тоже клокстопер. Я развил ей дар насколько смог. Но хотелось бы, чтобы она получила еще и практические навыки его использования. В спокойной обстановке, а не в рейде». Задавив непрошенную вспышку гнева, быстро добавил я, увидев, как на лицо Али выползла задорная ухмылка. «А, вот ты к чему. Но это ты по адресу. Спаран за занятие устроит?» «Более чем», – поспешил согласиться я. Для Приозерного цена была невысока, чего не скажешь о моем кошельке. Однако я готов был расстаться с любым необходимым количеством спаранов для того, чтобы максимально обезопасить Аню. А еще она говорила о том, что в деньгах Али действительно нуждается, и довольно сильно. А значит, была надежда, что учить будет на совесть. «Тогда договаривайся с ректором, чтобы разрешил использовать тренировочную площадку и выделил время», — сказал Али. «Насколько мне известно, вне уроков ее занимают орденские. У них там свои тренировки». «Орденские? Ну да, логично, что у них тоже есть тренировки. Организация такого уровня точно должна следить за тем, чтобы ее бойцы были готовы ко всему в любой момент». Удивило меня другое. Я вдруг понял, что, живя в гостинице, оказался буквально выброшен на обочину студенческой жизни, которая шла мимо меня словно поток машин. Не сказать, что этот факт заставил меня почувствовать себя отщепенцем, но уж точно насторожил тем, что я по сравнению с остальными студентами знал об Академии непростительно мало. Что ж, в этом стоило положиться на Аню. Ее поселили не в подвал, а в нормальную комнату с соседками, и сомневаюсь, что азиатка растеряется, выуживая у них нужную нам информацию. «Договорились», — с облегчением выдохнул я. «Пойду сразу. Где тебя искать?» «Третий этаж, 15-я комната. Если не застанешь, просто скажи время парням, без подробностей». «Понял», — кивнул я. «Отлично, ну бывай». Али протянул мне руку. Я пожал его сухую мозолистую ладонь, оценив крепость рукопожатия. Да, мозоли точно от оружия, причем в основном холодного. У самого после того, как разжился нодевым мечом, такие же появились. Не спутаешь. Разговор с Хёгни вышел не сказать, что приятный. Волк, не раз помянув мне злополучный рейд и смерть Чегла, долго допытывался, зачем мне это нужно. Я так и эдак пытался объяснить, что хочу воспользоваться спокойным периодом жизни и просто натренировать Аню. Разумеется, о планах и дальше ходить в рейды молчал как рыба. Но Хёгни все никак не мог поверить то, что я просто так забочусь об, в общем-то, чужой мне азиатке. «А почему выбрал Али, а не обратился ко мне?» – наконец спросил он. «Я мог бы поговорить с бойцами Ордена». «А действительно, почему? Тем более, что вчера я тоже считал Али запасным вариантом. Вот черт его знает, если честно. Может, подспудно был уверен, что он не откажет». «Не знал, что так можно». Не придумав ничего лучшего, брякнул я. «А теперь уже поздно что-то менять. Некрасиво по отношению к Али». Про «некрасиво» я вернул не просто так. Заметил, что Хёгни уже приготовился уговаривать меня заменить цыгана на бойца из Ордена, что мне очень не понравилось. «Понимаю», – вздохнул ректор. «А почему именно он?» Пришлось повторить про одинаковые дары и предыдущий род занятий Али. «Что ж», – сдался наконец Хёгни. «Жаль, конечно, что ты не пришел первым делом ко мне, но теперь уже точно ничего не поделаешь. Тренировочная площадка бывает свободна только глубокой ночью. Но я договорюсь, чтоб вас троих пускали на нее, скажем, в 8 вечера, ровно на час, но зато ежедневно. Пойдет?» «Конечно, спасибо», – кивнул я, хотя, конечно, немного напрягся от того, что заниматься все равно придется под пристальным наблюдением орденских. Но хорошо уже то, что эти занятия нам разрешили. Рейды рейдами, месть местью, а навыки они нужны в любом случае.